С Марком они стали почти совсем чужие. Марк все дальше и дальше отходил от Анетты. Разлад этот назревал уже давно. Но до последнего времени мальчик скрывал свое отношение, был сдержан и осторожен. Все то долгое время, которое он прожил вдвоем с Анеттой, он остерегался спорить с нею. Силы были неравны. А он прежде всего хотел, чтобы его оставили в покое. И он покорно давал матери высказываться. Таким образом, она постепенно обнаруживала перед ним все свои слабости, а он не выдавал своих. Теперь, найдя союзницу в тетке, Марк уж не боялся раскрыть карты. Сколько раз бывала мать сердясь на него за то, что при малейшей попытке узнать его мысли, он как улитка уходит в свою раковину, говорила ему: «Ну, вылезай из своей норки, покажи хоть раз, что у тебя в башке, покажи, или ты не умеешь говорить?» О-о-о! Он умел говорить. Этот счет Анетта могла быть спокойной. И теперь он говорил. Лучше бы он молчал, как прежде. Что это был за упрямый спорщик. Он больше не боялся противоречить матери. Нет, он придирался к каждому ее слову. И каким дерзким тоном он возражал ей. Это началось как-то вдруг. Сразу и несомненно. Отчасти виновата была Сильвия, коварно поощрявшая бунт племянника, но была и более глубокая причина поведения Марка. Перемена в нем объяснялась приближением половой зрелости. Мальчик за несколько месяцев словно переродился, у него обнаружился совсем другой характер, капризные резкие манеры. Прежняя молчаливость находила на него только приступами, и это было уже не миролюбивое, вежливое, немножко лукавое молчание ребенка, желающего нравиться. Нет. Теперь в нем чувствовалась враждебность и строптивость. Его невежливость, доходившая до грубости, резкий тон, необъяснимая жестокость, какой он отвечал на материнскую нежность Анетты, больно ранили ей сердце. Достаточно вооруженная против света, она была безоружна против тех, кого любила. Каждое грубое слово сына расстраивало ее до слез. Она этого не показывала, но Марк все отлично понимал. Все-таки он не изменил своего поведения. Казалось, он старался делать матери назло. Он, конечно, постыдился бы вести себя так с чужими людьми, но мать была ему не чужая. Он был связан с нею еще как. Как живой плод, который, когда придет время, выходит из материнского чрева, он создан из ее плоти, и когда эта плоть становится его плотью, он разрывает ее. В Марке было много черт, унаследованных не от матери, и чуждых ей. Но, как это ни странно, не они были причиной разлада между ним и ею, а именно те черты, которые были у них общими. Ревнивая жажда независимости у Марка не была еще результатом ярко выраженной индивидуальности. В малейшем сходстве с матерью ему чудилось опасное посягательство. Защищаясь от него, он старался во всем отличаться от Анетты. Что бы она ни говорила, что бы она ни делала, он говорил и делал все наоборот.